улыбка на витрине, а на ней цена. Заблестели грустно Любины глаза. Горе Любы видеть выше моих сил. Я и милой шубу взял и подарил. Ах, Люба, Люба, Люба, так красив на грех. И так идет под кудри этот рыжий мех. Ах, Люба, сердце Люба, и в мороз любой. Пусть греет Любу шуба и моя любовь. Пусть греет Любу шуба и моя любовь. И пускай в кармане нынче не гроша, но зато Любаша чудно хороша. Мужики гласеют, не отводят глаз. Поздно вы прозрели, Люба, не для вас. Ах, Люба, Люба, Люба, так красив на грех. И так идет под кудри этот рыжий мех. Ах, Люба, сердце Люба, и мороз любой. Пусть греет Любу шуба и моя любовь. Пусть греет Любу шуба и моя любовь. Такое дело, что и говорить. Мою Любу в шубе всяк готов любить. Но сказала Люба, ждет их всех провал. Ведь я ее в пальтишке старом целовал. Ведь я ее в пальтишке старом целовал. Ах, Люба, Люба, Люба, так красив на грех. И так идет под кудри этот рыжий мех. Ах, Люба, сердце Люба, и в мороз любой. Пусть греет Любу шуба и моя любовь. Пусть греет Любу шуба и моя любовь. Ах, Люба, Люба, Люба, так красив на грех. И так идет под кудри этот рыжий мех. Ах, Люба, сердце Люба, и в мороз любой. Пусть греет Люба шуба и моя любовь. Пусть греет Люба шуба и моя любовь.